мистифицирующую сторону, критически его перерабатывая. И это естественно, ведь именно Гегель сделал единственную в своем роде попытку представить науку о мышлении в ее собственной внутренней связи. Гегелевский метод, по словам Энгельса, отличался от способа мышления всех других философов огромным историческим чутьем, которое лежало в его основе. Хотя форма была крайне абстрактна и идеалистична, развитие его мыслей, тем не менее, всегда отражало развитие действительности. И последнее, собственно, должно было служить только подтверждением первого. Если при этом истинное отношение было перевернуто и поставлено на голову, то все же реальное содержание повсюду проникало в философию, тем более что Гегель, в отличие от своих учеников, не делал добродетели из невежества, а был одним из образованнейших людей всех времен. Он первый попытался показать развитие и внутреннюю связь истории. И грандиозность основных его взглядов была и остается поразительной. Это, составившее эпоху понимания истории, было прямой теоретической предпосылкой нового материалистического воззрения, и уже благодаря этому была дана исходная точка также для логического метода. Маркс, Энгельс, сочинение, том 13, страница 496. Метод Гегеля был несравненно выше господствовавшего тогда ограниченного филистерского метафизического способа мышления, который, по выражению Энгельса, как неповоротливый тяжеловоз обыденного буржуазного рассудка, конечно, останавливается в замешательстве перед рвом, отделяющим сущность от явления, причину от следствия. «Но, — продолжал Энгельс, — когда собираются на охоту с гончими по чрезвычайно пересеченной местности абстрактного мышления, тогда как раз нельзя садиться на тяжеловоза». Маркс, Энгельс, сочинение, том 13, страница 495. Однако в той форме, в которой Гегель оставил свой метод, он был абсолютно непригоден для целей экономического анализа. Он исходил из чистого мышления, а надо было исходить из самих упрямых фактов. По собственному признанию Гегеля, он от ничего через ничто пришел к ничему. Пришел к собственному отрицанию, к абсолютной истине, когда всякое познание самоудовлетворенно останавливается. Тут нужен был иной метод, принципиально отличающийся от метафизического, как диалектический, и принципиально отличающийся от гегелевского, как материалистический. Задача состояла в том, чтобы непредвзято выявить диалектические связи, переходы, отношения, противоречия, борьбу противоположностей в самой действительности капиталистического общества, чтобы не выдумывать их из головы, а открыть их при помощи головы в самой экономике. Нужно было представить всю эту экономику в целом, в ее внутренней связи и в ее диалектически расчлененном виде, отобразить ее структуру, архитектонику, ее исторический генезис и процесс функционирования. Выработку такого метода Марксом и применение его в «Капитале» Энгельс считал результатом, который по своему значению не уступает открытию материалистического понимания истории. И он снова обращается к образному сравнению, сопоставляет старый метод политической экономии и метод Маркса, говоря, что последний превосходит старый настолько же, насколько же железные дороги превосходят транспортные средства Средневековья. Конечной целью Маркса являлось, по его собственным словам, открытие экономического закона движения капиталистического общества. Но какое конкретное общество изображено в «Капитале»? Это не Германия, не Франция, не Англия даже, хотя на нее Маркс чаще всего ссылается.